глупые детей, я самый глупый из всех. Я вжался в кирпичную стену, как загадный зверь. Лишь рок заставляет меня оставаться живым. И открытая дверь. Я устал подниматься на крыльях над этой землей. Я устал различать значения, что вчера и теперь. И лишь рок заставляет меня оставаться живым. И открытая дверь. Луна наблюдает за нами, как замкнутый круг. Луна тяготеет на небе, звенящейся рекой. И лишь рок заставляет меня оставаться живым. Хай!